Отличительной чертой Томаса Буденброка, уже в столь юные годы ставшего главой большого торгового дома, было чувство собственного достоинства, сказывавшееся в выражении лица и в осанке. Но он был все так же бледен, а руки его на одной поблескивал фамильный перстень с изумрудной печаткой, белизной соперничали с манжетами, выглядывавшими из-под черного сукна рукавов. По неестественной, зябкой белизне этих рук можно было догадаться, что они всегда холодны и сухи. Эти руки с холеными ногтями чуть-чуть синеватого оттенка в иные минуты, при иных бессознательно принимаемых положениях, вдруг поражали, даже в какой-то мере отталкивали своей судорожной нервностью и боязливой скованностью, никогда раньше не присущей широким, отнюдь не аристократическим, хотя и изящным рукам Буденброков, нервностью, очень уж к ним не подходящей. Войдя в комнату, Том тут же распахнул дверь в ландшафтную, чтобы дать доступ теплу, там за чугунной решеткой пылали дрова. Затем он обменялся рукопожатием с консулом Крейгером и занял место за столом напротив господина Маркуса. Садясь, он вскинул одну бровь и не без удивления поглядел на присутствующую здесь сестру. Но она с таким независимым видом подняла голову, что он счел за благо воздержаться от какого бы то ни было замечания. «Итак, значит, величать тебя господином-консулом еще рановато?» — спросил Юстус Крейгер. «Видно, Нидерланды напрасно надеются на твое представительство, дружище». «Да, дядя Юстус, я решил повременить. Я мог бы, конечно, сразу принять на себя консульские обязанности и целый ряд других, но, во-первых, у меня еще годы не те, а во-вторых, я предложил это дяде Готхольду. Он очень обрадовался и дал свое согласие». «Весьма разумно, мой мальчик, и очень политично, вполне по-джентльменски». «Господин Маркус», — начала консульша, — «дорогой мой господин Маркус», и она протянула ему руку ладонью вверх. «Я попросила вас подняться к нам. Вы знаете, о чем будет речь, и я уверена, не станете возражать. Согласно завещанию моего покойного мужа, мы просим вас отныне помогать фирме своим деятельным, испытанным трудом, уже не в качестве стороннего человека, а в качестве компаньона». «Разумеется, разумеется, госпожа консульша», проговорил господин Маркус. «Верьте, госпожа консульша, что я глубоко признателен за честь, оказанную мне этим предложением, ибо средств, которые я могу внести в дело, весьма и весьма незначительны. И, конечно, самое разумное, что я могу сделать перед Богом и людьми, это с глубочайшей благодарностью принять предложение ваше и вашего сына». «Да, Маркус, а мне позвольте, в свою очередь, от души поблагодарить вас за готовность взять на себя часть той ответственности, которая мне одному, пожалуй, была бы не по силам». Томас проговорил это торопливо и как-то вскользь, пожимая руку своему компаньону. Между ними давно уже существовала договоренность, и вся эта церемония была пустой формальностью. «Хоть и говорят... в бою, в бою, а не в добыче, но я надеюсь, что вы оба опровергнете эту дурацкую поговорку», — заметил консул Крейгер. «А теперь, друзья, посмотрим, как там у вас все обстоит. Меня, собственно, интересует только доля моей подопечной, остальное дело ваше. Есть у тебя копия завещания, Бетси? А у тебя, Том, примерный расчет?» «Только в голове», — отвечал Томас. Он откинулся в кресле, устремил взор на открытую дверь ландшафтной и, машинально водя по столу золотым карандашиком, принялся за выкладки. Состояние, оставленное консулом, как выяснилось, было значительнее, чем кто-либо мог предположить. Правда, приданое его старшей дочери пошло прахом, и потери, понесенные фирмой в связи с бременским банкротством в 1851 году, образовали значительную брешь в ее капитале. 48-й год, так же, как и нынешний, 55-й, отмеченные войнами и беспорядками, тоже не принесли с собой ничего, кроме убытков. Но доля Буденброков в крегеровском наследстве, равнявшемся 400 тысячам марок, поскольку Юстус очень многое забрал вперед, исчислялась в 300 тысяч. И хотя Иоганн Буденброк по купеческому обыкновению постоянно жаловался на недохватки, но ежегодный 30-тысячный доход в продолжении 15 лет вполне уравновесил потери. Итак, состояние Буденброков, не считая недвижимости, в общем итоге составляло 750 тысяч марок. Даже Томаса, бывшего в курсе всех дел, отец при жизни оставлял в неведении относительно этой цифры. И если консульша приняла ее теперь спокойно и скромно, если Тони, которая во всем этом ровно ничего не понимала, с очаровательной величавостью поглядывала на присутствующих, хотя и не могла согнать с лица недоумевающего выражения говорившего, что «это много? Правда? Мы богатые люди?» Если господин Маркус медленно и нарочито рассеянно потирал руки, а консул Крегер уже явно скучал, то Томас, выговорив эту цифру, невольно проникся нервической азартной гордостью, в данный момент, впрочем, обернувшейся чуть ли не недовольством. «Нам давно уже следовало довести состояние до миллиона», сказал он сдавленным от волнения голосом, и руки у него задрожали. Дедушка в лучшие свои времена ворочил капиталом в 900 тысяч, а с тех пор сколько затрачено усилий? Какие успешные обороты, какие значительные куши по временам, да еще мамино приданое и мамино наследство, но это постоянное дробление. Бог мой, я понимаю, что оно в природе вещей, и простите меня за то, что я сейчас говорю почти исключительно с точки зрения фирмы, а не семейных взаимоотношений. Эти приданые, эти выплаты дяде Готхольду и во Франкфурт, сотни тысяч, которые пришлось изъять из оборота. А ведь тогда у главы торгового дома был только один брат и одна сестра. Но хватит об этом. Короче говоря, придется нам с вами основательно потрудиться, Маркус. Воля к действию, к победе, к власти, стремление покорить себе счастье на мгновение загорелись в его глазах. Ему казалось, что взоры всего мира устремлены на него. Сумеет ли он достойно повести дела фирмы? Или хотя бы поддержать ее престиж, не посрамив старого купеческого имени? На бирже на него уже благодушно и насмешливо поглядывали умудренные опытом дельцы, словно вопрошая. «Ну как, справишься, сынок?» «Справлюсь», — думал он. Фридрих Вильгельм Маркус продолжал задумчиво потирать руки, а Юстус Крегер сказал: «Спокойствие, Том, когда твой дедушка стал поставщиком прусской армии, были другие времена». И они перешли к подробному обсуждению важнейших и второстепенных пунктов завещания, в котором уже все приняли участие. А консул Крегер даже внес в него юмористическую нотку, называя Томаса не иначе, как «Ваше Высочество, ныне правящий герцог». «Складской участок, — заметил он, — согласно традиции, остается во владении короны. Само собой разумеется, что распоряжения покойного консула преследовали цель по мере возможности сохранить состояние нераздробленным. Универсальной наследницей назначалась госпожа Элизабет Буденброк, капитал по-прежнему должен был оставаться в деле. Тут господин Маркус заметил, что в качестве компаньона он приумножит оборотные средства фирмы на 120 тысяч марок. Томусу на первых порах в личное его распоряжение выделялось 50 тысяч марок и столько же Христиану, на случай, если он пожелает устроиться самостоятельно. Юстус Крегер снова оживился, когда был зачитан пункт «Определение суммы приданого моей горячо любимой дочери Клары в случае ее вступления в брак предоставляется моей горячо любимой жене». «Ну что ж, скажем, 100 тысяч», — предложил консул Крегер. Откинувшись на спинку стула, он положил ногу на ногу и подкрутил обеими руками кончики своих усов. Воплощенная щедрость. Однако сумма приданого по традиции была определена в 80 тысяч. При чтении следующего пункта, в случае вторичного замужества моей горячо любимой дочери Антонии, принимая во внимание, что при первом браке ей было выделено в качестве приданного 80 тысяч марок, во второй раз сумма такового не должна превышать 17 тысяч талеров. Госпожа Антония взволнованно и грациозно простерла руки к собеседникам, тем самым оправив слегка сбившиеся рукава, подняла взор к потолку и воскликнула: «Грюнлих, да!» Это прозвучало как воинственный клич, как короткий зов фанфары. «Вы верно даже и не знаете точно, как все получилось с этим типом, господин Маркус», — произнесла она. «Сидим мы в один прекрасный вечер в саду перед порталом. Вы ведь знаете, господин Маркус, наш портал. Хорошо. И кто же вдруг появляется? Неизвестная личность с золотистыми бакенбардами. Вот пройдоха». «Так», — сказал Томас, — «а что, если мы после поговорим о господине Грюнлихе?» «Хорошо, хорошо. Но ты не можешь не согласиться со мной, Том. Ты ведь умный человек. Что в жизни, я на опыте в этом убедилась, хотя еще так недавно была наивной девчонкой, не все совершается честным и праведным путем». «О да», — согласился Том. И, вернувшись к завещанию, они зачитали распоряжение касательно семейной Библии, бриллиантовых пуговиц консула и множества других мелочей. Юстус Крегер и господин Маркус остались ужинать. Глава вторая. В начале февраля 1856 года, после восьмилетнего отсутствия, Христиан Буденброк возвратился в родной город. Он приехал из Гамбурга в почтовой карете, одетый в желтый клетчатый костюм, в котором, безусловно, было что-то тропическое. Привез с собой меч, меч рыбы, а также длинный сахарный тростник и с рассеянной задумчивостью позволил консульше заключить себя в объятия. Он сохранил тот же рассеянно-задумчивый вид и на следующее утро, когда вся семья отправилась на кладбище у городских ворот, чтобы возложить венок на могилу консула. Они стояли друг подле друга на заснеженной дорожке перед большой плитою, где высеченный в камне фамильный герб окружали имена тех, кто почили здесь у подножия мраморного креста, водруженного на опушке маленькой, по-зимнему обнаженной кладбищенской рощи, все, кроме Клотильды, уехавшей в неблагодатное ухаживать за больным отцом. Тони положила венок на то место, где свежими золотыми буквами было запечатлено имя ее отца. Несмотря на снег, опустилась на колени у могилы и начала молиться. Черная вуаль ее развивалась на ветру, и широкое платье, что и говорить, очень живописно драпировалось вокруг ее склоненной фигуры. Одному Богу известно, чего больше было в ее позе — тоски, религиозного экстаза или самолюбование красивой женщины. Томас не был в настроении размышлять об этом. Христиан же искоса посматривал на сестру со смешанным выражением иронии и опаски, словно говоря: «Посмотрим, как ты сумеешь выпутаться. Смутишься ты, когда встанешь или нет? Неприятное положение». Тони, поднявшись, поймала на себе этот взгляд, но отнюдь не смутилась. Она закинула голову, поправила вуаль, юбку и горделивой поступью пошла по дорожке. Христиан облегченно вздохнул. Если покойный консул с его сентиментальной любовью к Господу Богу и Спасителю был первым из Буденброков, познавшим и культивировавшим в себе такие небудничные, некупеческие и сложные чувства, то его сыновья, первые из Буденброков, нервно съеживались при открытом и наивном изъявлении этих чувств. Томас бесспорно острее и болезненнее пережил кончину отца, чем, например, его дед, смерть своего родителя. И все же он не преклонял колено могилы, не раздражался, подобно своей сестре Тони, рыданиями, как ребенок, уронив голову на стол, и воспринимал как нечто весьма неподобающее, когда мадам Грюнлих между жарким и десертом начинала в восторженных выражениях говорить о покойном отце. Он противопоставлял этим бурным проявлениям ее чувства благопристойную серьезность, молчаливую сдержанность и только едва заметно покачивал головой. Когда же никто не упоминал о покойном консуле и даже не думал о нем, глаза Томаса увлажнялись слезами, хотя лицо его и сохраняло неизменно спокойное выражение. По-другому вел себя Христиан. Во время наивных и ребеческих излияний сестры ему никак не удавалось усидеть спокойно. Он низко склонялся над тарелкой, готов был, казалось, провалиться сквозь землю, а время от времени даже прерывал ее тихим, страдальческим «О, Господи, Тони!» И его длинный нос весь собирался в бесчисленные морщинки. А да, он выказывал беспокойство и замешательство, когда речь заходила о покойном отце, избегая и страшась, по-видимому, не только неделикатных проявлений глубоких и серьезных чувств, но и самих этих чувств. Он не пролил ни единой слезы по отцу. Объяснить это только долгой разлукой было невозможно. Но самое удивительное, что вопреки своей обычной неприязни к подобным разговорам, он то и дело отводил в сторону Тони и заставлял ее во всех подробностях пересказывать события того страшного дня. Из всей семьи мадам Грюнлих была самой лучшей рассказчицей. «Так значит, он весь пожелтел?» — в пятый раз допытывался Христиан. «А что крикнула горничная, когда вбежала в ландшафтную?» «Пожелтел, значит, весь. И слова уже не выговорил до самой смерти. А что рассказывает горничная? Какие-то звуки ему все-таки удалось выдавить из себя. Уа-уа, так?» Потом он замолкал, замолкал надолго, и в его маленькие, глубоко сидящих круглых глазах, быстро перебегавших с предмета на предмет, отражалась напряженная работа мысли. «Ужасно!» — внезапно восклицал он, вставая, и видно было, что дрожь пронизывает его. Потом он начинал ходить взад и вперед все с тем же тревожным и задумчивым выражением в глазах. А Тони удивлялась, как это ее брат, конфузившийся, когда она вслух оплакивала отца, начинал вдруг, сповергавший ее в трепет старательностью, воспроизводить те предсмертные звуки, о которых ему поведала и не раз горничная Лина. За последние годы Христиан отнюдь не похорошел. Он был тощий, бледен, кожа туго обтягивала его череп, между выдававшихся вперед скул торчал острый, костистый, горбатый нос. Волосы на голове уже приметно поредели, шея у него была тонкая и слишком длинная, а ноги кривые. Жизнь в Лондоне бесспорно наложила на него свой отпечаток, а так как он и в Вальпараисо общался главным образом с англичанами, то вся его внешность стала явно англизированной, что, впрочем, даже шло к нему. Эта англизированность давала себя знать в удобном покрое костюма из прочной шерстяной материи, в солидной элегантности широконосых башмаков, а также и в манере носить густые рыжеватые усы. Они как-то кисло свешивались вниз. Даже в его руках с овальными, опрятными, коротко подстриженными ногтями и прозрачной матовой, очень пористой кожей, как у людей, долго живших в жарком климате, было что-то неуловимо английское. «Скажи, пожалуйста», — внезапно спросил он Тони, — «знаешь ты такое чувство? Мне трудно описать. Вот когда проглотишь слишком твердый кусок и начинает болеть вся спина сверху донизу». При этих словах его нос опять собрался в неисчислимое множество морщинок. «Подумаешь, какая невидаль», — отвечала Тони. «Надо выпить глоток воды, вот и все». «Ах так», — отвечал он, явно неудовлетворенный. «Нет, мы, по-видимому, говорим о разных вещах». Тень беспокойства и тревоги опять пробежала по его лицу. Христиан, первый из всей семьи, стал позволять себе вольности в поведении и забывать об уважении к семейному горю. Он не разучился еще подражать покойному Марцеллусу Штенгелю и часами говорил его голосом. Как-то за столом он осведомился о городском театре, хорошая ли там труппа и какие играют пьесы. «Не знаю», — отвечал Том, преувеличенно, равнодушно, чтобы скрыть свое раздражение. «В настоящее время меня это не интересует». Но Христиан, точно и не слыша его слов, начал говорить о театре. «Не могу вам сказать, как я люблю театр. Уже самое это слово делает меня счастливым. Не знаю, знакомо ли кому-нибудь из вас это чувство. Я, например, мог бы часами сидеть без движений и смотреть на закрытый занавес. При этом я радуюсь, как радовался ребенком, входя вот в эту комнату за рождественскими подарками. А чего стоит минута, когда в оркестре начинают настраивать инструменты? Этого одного достаточно, чтобы полюбить театр. Но самое лучшее — это любовные сцены. Некоторые артистки так удивительно умеют сжимать обеими руками голову первого любовника. Вообще артисты в Лондоне, да и в Вальпараисо, я много встречался с ними. Сначала я даже гордился, что в обыденной жизни запросто разговариваю с этими людьми. Ведь в театре я слежу за каждым их движением. Это очень интересно. Человек кончает свой монолог, спокойнейшим образом поворачивается и уходит медленно, уверенно, не смущаясь, хотя знает, что весь зал смотрит ему вслед. Как это они могут? Когда-то я только и мечтал попасть за кулисы, да и теперь, признаться, я чувствую себя там, как дома. Представьте себе, как-то раз в оперете, это было в Лондоне, подняли занавес, когда я стоял на сцене, я разговаривал с мисс Уотерклосс, некой Уотерклосс, прихорошенькой особой, и вдруг передо мной разверзается зал. Бог ты мой! Не помню, как я и ушел со сцены. Мадам Грюнлих, единственная из всех, прыснула, но глаза Христиана блуждали, и он не унимался. Он рассказывал об английских кафе-шантанных певичках, об одной даме, выступавшей в пудренном парике, которая, ударив пастушеским посохом об пол, начинала песенку «Ац, Мария!» «Мария, это, знаете ли, самое, что ни на есть, пропащее!» Ну, например, совершила какая-нибудь женщина тягчайший грех. Тац Мария. Мария — последний из последних, олицетворенный порок. При последнем слове лицо его приняло брезгливое выражение. Он опять сморщил нос и поднял правую руку с конвульсивно согнутыми пальцами. «Достаточно, Христиан», — сказала консульша. «Нас это нисколько не интересует». «Но Христиан...» отсутствующим взором смотрел куда-то мимо нее, он, вероятно, прекратил бы разговор и без ее оклика, хоть его маленькие, круглые, глубоко сидящие глаза и продолжали без устали блуждать по сторонам, но сам он погрузился в тяжкое, неспокойное раздумье, видимо, о Марии и пороке. Неожиданно он воскликнул: «Странно, иногда я вдруг не могу глотать. Ничего тут смешного нет. По-моему, это очень даже печально. Мне вдруг приходит в голову, что я и не могу глотать, и я действительно не могу. Кусок уже во мне, где-то там, глубоко. Но вот здесь все, шея, мускулы, просто отказываются служить, отказываются повиноваться моей воле, понимаете? Более того, я даже не решаюсь энергично захотеть проглотить». То не вышло из себя. «Христиан, боже мой, что за нелепица! Ты не решаешься захотеть проглотить? Смех, да и только! Но можно ли городить такую чепуху?» Томас молчал, но консульша сказала: «Это все нервы, Христиан. Тебе уже давно следовало вернуться домой. тамошний климат мог бы окончательно расстроить твое здоровье. После обеда Христиан уселся за физгармонию, стоявшую в столовой, и стал изображать виртуоза. Он делал вид, что откидывает со лба длинные волосы, потирал руки, из-под лобья оглядывал публику, беззвучно не приводя в движение мехи, ибо он совершенно не умел играть и вообще был не музыкален, как большинство буденброков. Низко склонившись над клавиатурой, он вдруг обрушивался на басы, словно разыгрывая безумные пассажи, откидывался на стуле, подымал взоры ввысь, отрывал руки от клавиши и мощным победоносным движением вновь опускал их. Даже Клара не могла не рассмеяться. Он играл как настоящий шарлатан, удивительно правдоподобно, со страстью, с редкостным комизмом, носившим буфонный и эксцентрический характер, свойственный англо-американскому юмору, но ничуть не отталкивающий, ибо в этой стихии Христиан чувствовал себя как рыба в воде. «Я всегда усердно посещал концерты», — объявил он. «Мне доставляет огромное удовольствие смотреть, как люди властвуют над инструментами. Да, прекрасно быть артистом». И он снова принимался за игру. Потом вдруг прекращал ее и делался серьезен до того неожиданно, что, казалось, маска упала с его лица. Он вставал, приглаживал рукой редкие волосы, пересаживался на другое место, да так и оставался там сидеть, молчаливый, мрачный, с тревожным выражением лица, словно прислушиваясь к какому-то раздражающему шуму. «Временами Христиан кажется мне странноватым», — заметила как-то вечером мадам Грюнлих своему брату Томасу, когда они остались вдвоем. Как он разговаривает, то ли он уж слишком пускается в подробности, то ли не знаю уж, как и сказать. Он все на свете видит не с той стороны, правда? «Да», — отвечал Томас, — «я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду. Христиан лишен внутренней деликатности, трудно это выразить словами. Ему недостает того, что называется уравновешенностью, устойчивостью души. С одной стороны, он не в силах сохранять спокойствие при бестактных и наивных выходках других. Они для него непереносимы. Он не умеет их сглаживать и немедленно теряет самообладание. Но, к сожалению, он теряет самообладание и в другом смысле. Сам впадает в неприятнейшую болтливость и выворачивает всю душу наизнанку. Иногда это действует просто отталкивающе. Точно бред горячечного больного. Без связи, без оглядки на окружающих. А все дело в том, что Христиан слишком занят собой, слишком прислушивается к тому, что происходит внутри его. Иногда он, как маньяк, старается вытащить на свет, выболтать малейшие, сокровеннейшие свои переживания. Такие, о которых разумный человек и не вспоминает, более того, о которых он знать не хочет, по той простой причине, что о них стыдно говорить. В этой его сообщительности есть доля бесстыдства, Тони. Понимаешь, каждый может признаться, что любит театр, но он сделает это без нажима, вскользь, не распространяя словом «скромно». А у Христиана такой тон, словно он хочет сказать, «Разве моя любовь к театру не есть нечто из ряда вон выходящее, исключительное?» Он так подбирает слова, как будто ему нужно выразить что-то необыкновенно тонкое, неуловимое и необычайное. «Однако я тебе скажу», — продолжал Томас, помолчав и бросив окурок через кованую решетку в печь. «Я много думал о таком опасливо тщеславном и любопытном компании в собственной душе, и у меня в свое время была к этому склонность, но я заметил, что она делает человека распущенным, ленивым, невыдержанным, а выдержка и уравновешенность для меня лично самое главное. На свете всегда есть и будут люди, имеющие право на повышенный интерес к самому себе, на пристальное наблюдение за своими чувствами, например, поэты, способные правильно и красиво